Здравствуйте, дорогие друзья! Для многих людей «Сильмариллион» очень сложная книга. Не зря говорят, что ее сложно читать только первые 10 раз. Действительно, это многоуровневое, глубокое произведение. Много имен, событий, разных запутанных переплетений сюжета. Но если вникнуть, мы поразимся просто. Удивительный мир. Я считаю произведение совершенно гениальное, глубочайшее и мудрое. Я хочу сделать кино. Буду создавать фильм на основе «Сильмариллиона», чтобы он был интересным и простым для восприятия. Чтобы люди, далекие от мира Толкина, захотели бы погрузиться в легендариум. Можем сделать кино вместе. Я с большой благодарностью приму любую помощь. Меня зовут Евгений Косуха. По специальности я режиссер музыкального театра и режиссер кино и ТВ. У меня есть команда настоящих профессионалов, но, разумеется, за все нужно платить. Если среди вас есть ребята, готовые работать за идею, так как делаю это я, добро пожаловать в нашу команду. Я заканчиваю разработку сценария и начинаю поиск финансирования. Аренда кинокамеры, оптики, стедикама, свет, павильон, костюмы и так далее и тому подобное – все это очень дорого. Если снимать, например, на RED, одна только камера стоит 300 условных единиц за смену, не учитывая работу специалистов. Хотя, конечно, RED — это слишком круто, надо снимать на самую простую Arri Alexa, и нужно даже не 8K, а обычная Full HD. И мне кажется, грамотным решением было бы сделать фильм в новом жанре. Гипнофильм. Кино в голове. Фантазии и воображение сделают то, что не сможет дать компьютерная графика. Погрузить вас в глубины подсознания. Там образы и картины мира могут быть более яркие, чем на экране. Фильм с участием одного актера, возможно, без декораций, без реквизита, чтобы внимание целиком направить на действие, сюжет, на конфликт и на атмосферу. Можно лишь намек на место действия нарисовать светом. Если вы захотите поучаствовать в создании картины, но у вас нет возможности помочь финансово, вы можете поставить лайк, написать комментарий или поделиться этим видео с друзьями. Это тоже немалый вклад. Для вас рано или поздно фильм выйдет на YouTube. А для спонсоров будет премьерный показ «Сильмариллиона» на большом экране. В кинотеатре. У меня есть предложение. Кинотеатр на 1000 мест. 1000 человек вносят, например, $5, и вот уже собирается хорошая сумма. Встречаемся вместе, смотрим фильм, общаемся и обсуждаем ленту. В описании под видео есть ссылка на DonatePay. В сообщении обязательно укажите, как вас зовут, чтобы мы могли вписать вас в титры, и свою электронную почту, чтобы отправить вам приглашение. Своего рода вы получаете билет в кинотеатр и являетесь спонсором фильма. Благодарю вас за внимание. Верю, что у нас все получится. О кольцах власти и третьей эпохи, в каковой завершаются эти предания. Был встарь Майя Саурон. Синдер Белерианда прозвали его Гортаур. В начале бытия Арды Мелькар склонил его ко злу и привлек на свою сторону. И Саурон стал самым доверенным и самым могущественным из всех вражьих слуг, а также и самым опасным, ибо обладал способностью принимать любые обличия и долгое время мог по желанию являться в образе, исполненном благородства и красоты, вводя в заблуждение всех, кроме самых осмотрительных. Когда рухнул Тангородрим и низвергнут был Моргот, Саурон вновь принял прекрасный облик и смиренно преклонился перед Ионва, глашатаем Манвы, и отрекся от былых злодеяний. И полагают иные, будто поначалу он не лицемерил, но и впрямь раскаялся, пусть даже из одного только страха. В такой ужас повергли его падение Моргота и великий гнев владык Запада. Но не во власти Эонва было даровать прощение себе подобным. И повелел он Саурону возвращаться в Аман и там предстать перед судом Манвы. Тогда устыдился Саурон и не пожелал униженным возвращаться к Валар и принимать приговор их. Может, статься долгая служба ожидала его в подтверждение его искренности. При Морготе же он обладал немалую властью. Потому, когда ушел Эонве, Саурон укрылся в Средиземье и вновь обратился ко злу, ибо оковы весьма крепкие некогда наложил на него Моргот. В ходе Великой Битвы и при падении Тангородрима произошли сильные землетрясения. Опустошенный Белэриант лежал в руинах. Воды Великого моря затопили многие земли к северу и к западу. На востоке, в Осирианде, обрушилась гряда Эред-Луин. Гигантская брешь разверзлась в южной их части. Туда хлынуло море и образовался залив. В этот залив теперь впадала река Лун, проложившая новое русло. Потому назвали его залив Лун. Край тот Нолдор встарь называли Линдон. Это имя осталось за ним и впредь. Многие эльдр задерживались в Средиземье. По-прежнему жили там, не желая до поры покинуть Белэриант, где многие труды и битвы выпали им на долю. Правил ими Гильгалад, сын Фингона, а с ним Эльранд Полуэльф, сын морехода Эоренделя и брат Эльроса, первого короля Нуменора. На побережье залива Лун эльфы возвели свои гавани и нарекли их Митлунд. Там стояли на якоре многие корабли, ибо место было удобным для причала. В серых гаванях то и дело поднимались паруса, и эльдры уплыли прочь, спасаясь от тьмы земного бытия. Ибо по милости Валар перворожденные по-прежнему могли вступить на прямой путь и возвратиться, будь на то их воля, к родне своей на Эрессе и в Валинор за пределами окружных морей. Были и другие эльдр, что перешли в ту эпоху через горы Эред-Луин и переселились далеко вглубь материка. Среди них было немало Тейлори из числа уцелевших жителей Дориата и Осирианда. Они основали королевство в местах, облюбованных эльфами чаще, в лесах и среди холмов вдали от моря. Но зов его вечно звучал в их сердцах. Но за грядою Эред-Луин, лишь в регионе, что люди называли Падубью, эльфам народа Нолдора удалось создать королевство, просуществовавшее достаточно долго. Регион находился близ великолепных гномьих чертогов, что звались Кхазад-Дун. Эльфы же нарекли его Хадодрунд, а после — Морье. От города эльфа Фостен-Эдиль до западных врат Кхазад-Дума ввела широкая дорога, ибо гномов и эльфов связывала небывалая доселе дружба, обернувшаяся немалым благом для тех и других. В регионе искусники Гвайт и Мирдейн, народа златокузнецов, превзошли в мастерстве творцов былых времен, кроме разве самого Феанора. Среди них же не имел себе равных Келебримбор, сын Куруфина, что порвал с отцом и остался в Нарготрунде, когда изгнаны были Келегорм и Куруфин, как говорится о том в Квенте Сильмалирион. В иных краях Средиземья долгие годы царил мир, однако земли по большей части оставались пустынны и дики, кроме тех, где поселились обитатели Белэрианда. Многие эльфы жили там, как и прежде, на протяжении бесчетных лет, скитаясь на воле, в глуши, вдали от моря. Но то были авари, до которых доходили только слухи о событиях Белэрианда, а слово «Валинор» звучало как отголосок забытых легенд. На юге и далеко к востоку множился род людей, и большинство их склонилось ко злу, ибо Саурон не бездействовал. Видя, что мир пришел в запустение, Саурон решил про себя, будто Валар, не спровергнув Моргота, вновь позабыли о Средиземье, и гордыня его возросла несказанно. С ненавистью взирал он на Эльдор и страшился людей Нуменора, что порою возвращались на своих кораблях к берегам Средиземья. Но долгое время он скрывал свои мысли и хранил в тайне черные замыслы, рождавшиеся в глубине его сердца. Из всех народов Земли легче всего оказалось поработить людей. Однако долго тщился он привлечь к себе на службу эльфов, ибо знал Саурон, что перворожденные наделены неизмеримо большим могуществом, и странствовал он среди них в обличии, по-прежнему исполненном красоты и мудрости. Только в Линдон не приходил Саурон, ибо Гильгалад и Эльронд не доверяли ему и его обманчиво прекрасному облику. И хотя не знали правители, кем был он на самом деле, однако не соглашались допустить его в свои владения. Но в других краях эльфы охотно привечали его, и мало кто прислушивался к предостережениям гонцов из Линдона, ибо Саурон принял имя Аннатор, владыка даров, и поначалу дружба его оборачивалась для эльфов немалым благом. И говорил он эльфам: «Увы, воистину слабы великие, славный король Гильгалад, и во всяком знании искушен правитель Эльронд. Однако не склонны они помочь мне в трудах моих. Может ли быть, что не желают они, чтобы и на другие земли, помимо их собственных, снизошло благоденствие? Но должно ли среди землю вечно пребывать в запустении и непроглядной тьме, если эльфам под силу превратить его в крайне менее прекрасный, чем Эресса или даже Валинор? Раз не возвратились вы туда до сих пор, хотя и могли, мнится мне, что любите вы Средиземье так же, как и я. Разве не долг наш в таком случае объединить усилия, трудясь на благо сей земли, дабы все эльфийские племена, что скитаются здесь в невежестве, сумели подняться до высот того могущества и мудрости, коими обладают обитающие за морем?» Именно в Эрегионе речам Саурона внимали особенно охотно, ибо живущих там Нолдорс снедало неодолимое желание умножить свое искусство и достичь еще большего совершенства в творениях своих. Более того, не знали покоя их души, ибо некогда отказались они возвратиться на запад и равно желали остаться в Средиземье, которое воистину любили, и в то же самое время обрести блаженство тех, что ушли. Потому вняли они Саурону и многому научились от него, ибо обладал тот немалыми познаниями. В те дни кузнецы крепости Остенайдель превзошли все, что удавалось сотворить им до сих пор, и задумали они великий труд и создали кольца власти. Но Саурон направлял их труды и ведал обо всем, что делали они, ибо мечтал он поработить эльфов и всецело подчинить их своей воле. И вот эльфы отковали много колец. Саурон же втайне создал единое кольцо, чтобы управлять всеми прочими. И сила прочих колец заключена была в едином и полностью зависела от него. И существовала лишь до той поры, пока существует единое. Немалая доля могущества и воли Саурона перешла в единое кольцо, ибо сила эльфийских колец была воистину велика. И чтобы направлять их, требовалась мощь, не имеющая себе равных. И отковал его Саурон в огненной горе в земле тени. Надевая же единое кольцо, он мог видеть все, что делалось. С помощью меньших колец мог проникать в мысли тех, кто их носит, и управлять этими мыслями. Но эльфов не так просто было захватить врасплох. Как только Саурон надел единое кольцо на палец, Эльдор узнали о Сауроне и постигли его истинную суть и поняли, что он желает стать господином над ними и над всем, что создали они. Тогда в страхе и гневе они сняли свои кольца. Саурон же, обнаружив, что его предали, и что эльфов обмануть не удалось. Преисполнился ярости и пошел на них войной, требуя, чтобы все кольца переданы были ему, ибо без его познаний и совета эльфийские кузнецы не сумели бы создать их. Но эльфы бежали от него. Три кольца удалось им спасти, унести далеко прочь и сокрыть от врага. То были три кольца, созданные последними, наибольшим могуществом обладали они. Назывались они Нарья, Нэнья и Вилья, кольца огня, воды и воздуха. Рубин, адамант и сапфир вправлены были в них. Именно ими более всего мечтал завладеть Саурон. Ибо над хранителями трех невластны были время и тлен, и до поры не могла их коснуться усталость мира. Но Саурону не удалось отыскать эти кольца. В руки мудрых переданы были они. Мудрые же спрятали их и никогда впредь не пользовались ими открыто, пока правящее кольцо находилось у Саурона. Потому три кольца зло не затронуло. Келебримбор ковал их один, сам, и рука Саурона вовеки не коснулась их. Однако и они подчинялись единому кольцу. С тех пор война между эльфами и Сауроном не прекращалась. Эрегион был опустошен, Келебримбор убит, а врата Мории захлопнулись. В те времена Эльронд, полуэльф, основал Имладрис, или, как говорили люди, Ривенделл, крепость и прибежище эльфов. Но Саурон сумел завладеть оставшимися кольцами власти и передал их другим народам Средиземья, надеясь подчинить себе всех тех, кто желал тайного могущества превыше отмеренного его сородичам. Семь колец вручил он гномам, людям же отдал 9, ибо люди и в этом случае, как, впрочем, и всегда, явили наибольшую готовность склониться перед его волей. Саурон исказил сущность всех находившихся в его власти колец, обратив их во зло. Тем легче было ему сделать это, что сам он участвовал в их создании, и кольца отмечены были проклятием и предали в итоге всех, кто прибегал к их помощи. Гномы, правда, оказались упрямы и неуступчивы. Они не переносят, когда другие пытаются навязать им свою волю. Трудно постичь тайные помыслы их душ. И в тень обратить их невозможно. Гномы пользовались своими кольцами только для того, чтобы умножить богатство. Но гнев и всепоглощающая жажда золота вспыхнули в их сердцах, и великим злом обернулось это впоследствии на благо Саурону. Говорят, будто в основании каждого из 7 кладов гномьих королей легло золотое кольцо. Но клады эти разграблены были давным-давно. Драконы пожрали их. А из 7 колец одни поглотило пламя, а другие вернул себе Саурон. Завлечь все эти людей оказалось легче. Те, кто пользовался 9 кольцами, в дни жизни обрели немалую власть. То были могущественные короли, чародеи и воины древних времен. Слава и несметные богатства достались им в удел. Но погибелью обернулись они. Казалось, жизнь вечная дарована была владельцам колец. Однако жизнь стала для них невыносимой. Они могли по желанию передвигаться невидимыми для всех взоров всего подлунного мира. Могли прозревать миры, невидимые для смертных. Однако слишком часто глазу их являлись лишь мороки и обманные видения Саурона. Один за одним, раньше или позже, в зависимости от того, сколь сильна была их воля, и от того, к добру или ко злу склонялись изначально сердца их, они попадали в рабство к кольцу, которое носили, и оказывались под властью единого кольца, которым владел Саурон. Навсегда утрачивали они зримый облик, но не для того, кто носил правящее кольцо, и вступали в обитель теней. Назгул, кольца призраками стали они, самыми ужасными из вражьих слуг. Тьма следовала за ними по пятам, а в голосах звучала смерть. Гордыня и алчность Саурона росли день ото дня, не зная преград. И вот вознамерился он стать господином всего, что есть в Средиземье, и уничтожить эльфов, и добиться по возможности гибели Нуменора. Он не терпел ни свободолюбия, ни соперничества, и нарек себя властелином земли. По-прежнему умел он скрыть под личиной свою истинную суть и обманывать взоры людей, являясь им в обличии, якобы исполненном мудрости и красоты. Однако управлять предпочитал он при помощи насилия и страха, если мог обойтись этими средствами. Те же, кто заметил, как тень его растет и простирается над миром, нарекли его темным властелином и прозвали врагом. Вновь призвал он под свое начало всех злобных тварей времен Моргота, что еще оставались на земле или под землею, и подчинялись ему орки, кои множились, как мухи. Так начались черные годы. Эльфы называют их «дни бегства», ибо в ту пору многие эльфы Средиземья бежали в Линдон, а оттуда за моря, чтобы не возвращаться более. Многие же погибли от руки Саурона и его слуг. Но в Линдоне Гильгалад все еще сохранял свою власть, и Саурон не осмелился до поры пересечь горы Эред-Луин или напасть на гавани. Гильгаладу уже помогали нуменорцы, однако в иных краях царил Саурон. И те, что не желали стать рабами, искали убежище в горах и лесной чаще, и страх повсюду следовал за ними по пятам. На востоке и юге почти все люди подпали под его власть. В те дни возросла их мощь, и возвели они многие города и каменные стены, и умножились в числе. Свирепы были они в битве и вооружены железом. Для них Саурон был королем и богом. Великий страх внушал он им, ибо обиталище свое окружил огнем. Но, наконец, стремительный натиск Саурона в западных землях был остановлен, ибо, как говорится в Акалабет, мощь нуменорцев бросила ему вызов. Столь велики были могущество и величие нуменорцев в пору расцвета их королевства, что слуги Саурона побоялись выступить против них и, надеясь хитростью достичь того, чего не смог бы добиться силой, Саурон покинул на время Средиземье и отправился в Нуменор как заложник короля Таркалиона. Там и оставался он, пока, наконец, коварством своим не склонил ко злу сердца большинства нуменорцев и не восстановил их против Валар. Так Саурон привел их к гибели, к чему давно стремился. Однако гибель острова оказалась ужаснее, нежели предвидел Саурон, ибо позабыл он о том, сколь грозны в гневе владыки Запада. И раскололся мир, и волны поглотили землю, и моря затопили ее. Сам же Саурон низвергнут был в пропасть, но дух его воспрял из бездны, и на крыльях черного ветра возвратился в Средиземье, ища пристанище. Там обнаружил он, что за годы его отсутствия умножилась власть Гильгалада и распространялась ныне на обширные земли севера и запада, и даже за туманные горы и великую реку, до самых границ Зеленолесья Великого, все ближе к тем укреплениям, где Саурон некогда почитал себя в безопасности. Тогда Саурон укрылся в своей крепости в Черной земле и стал обдумывать план войны. В ту пору те из нуменорцев, что спаслись от гибели, бежали на восток, как повествуются в Акалабет. Вождями их были Элендиль Высокий и сыновья его, Исильдур и Анарион. Родичи короля и потомки Эльруса, они не пожелали внять Саурону и отказались идти войной на владык Запада. Взяв на борт всех тех, что остались верны, они покинули землю Нуменора, прежде чем гибель настигла остров. Великой доблестью отличались эти люди. В Высокие и крепкие были корабли их, но ураганы настигли суда и вознесли их на водяных горах до самых облаков, и снизились они в Средиземье, точно птицы бури. Корабль Эленделя волны прибили к земле Линдон, и Гильгалад оказал ему помощь. Оттуда Элендиль поднялся вверх по течению реки Лун и за Эред-Луин основал свое королевство. И народ его расселился в Эриадоре по берегам рек Лун и Барандуин. Главный же город его был в Анументе у вод озера Нануэл. Нуменорцы жили и в Форности на северных холмах, и в Кардолане, и на холмах Рудаура. Возвели они башни на Эмин-Берайт и на Амон-Сул. Немало курганов и руин сохранилось в тех местах. Однако башни Эмин-Берайт и по сей день все глядят на море. И Сильдура, и Анариона унесло южнее. И, наконец, провели они свои корабли вверх по течению великой реки Андуин, что вытекает из Руваниона и впадает в Западное море в заливе Бельфалас. В тех краях основали они королевство, позже получившее название Гондор, в то время как Северное королевство нарекли Арнор. Задолго до того, в дни своего могущества, мореходы Нуменора возвели гавани крепости близ устья Фандуина, наперекор Саурону, владыке Черной земли, что располагалось совсем рядом на востоке. В последующие дни только верные Нуменора приплывали к этой гавани, потому многие жители побережья в тех местах были в далеком либо близком родстве с друзьями эльфов и народом Эленделя, и радушный прием оказали они его сыновьям. Главным городом Южного королевства стал Озгилиад. Через центр его протекала Великая река. Там нуменорцы возвели огромный мост, на котором красовались башни и каменные строения, изумляющие взор. И высокие корабли из морской дали приставали к причалам города. Выстроили нуменорцы по обе стороны от реки и другие крепости. Минасытий, башню встающей луны, к востоку, на склоне гор Тени, как вызов Морготу, а к западу Минасанур, башню заходящего солнца. У подножия горы Миндолуин, как заслон от дикарей из долин. В Минасытиле поселился Исильдур, а Минасанур стал домом Анариону. Королевством же правили они вместе, и троны их стояли рядом в великом чертоге Озгилиада. Таковы были главные поселения нуменорцев в Гондоре, ну и другие творения, дивные и мощные, выстроили они в той земле в дни своего величия. Там, где Аргонат, и в Аглоронде, и у Эреха, а в кольце Ангреност, что люди нарекли Айзенгард, возвели они пик Ортанг из несокрушимого камня. Немалое сокровище, фамильные драгоценности великого достоинства и красоты привезли изгнанники из Нуменора. Из них же наиболее прославлены семь камней и белое древо. Белое древо выращено было из посаженного в землю плода Нимлота Прекрасного, что цвел в королевских дворцовых садах в Арменуасе на острове Нуменор, пока Саурон не сжег его. Нимлот же, в свою очередь, происходил от древа Тириона, созданного по образу старшего древа, белого Тульпериона, что вырастила Иванна в земле Валар. Древо это — память об Эльдор и о свете Валинора посажена была в Минасытиле перед домом Исильдура, ибо это он спас некогда плод от уничтожения. Камни же были поделены. Три взял Элендиль, и сыновья его взяли по два каждый. Те, что принадлежали Эленделю, хранились в башнях на Эмин-Берайт и на Амон-Сул, и в городе Анументе. Те же, что перешли к его сыновьям, находились в Минасытиле и Минасануре, и в Ортанке, и в Озгилиате. Вот какая сила заключалась в этих камнях. Тот, кто глядел в них, мог прозревать бесконечно удаленное, в пространстве ли или во времени. Чаще всего показывали они то, что находилось близ другого такого камня, ибо камни перекликались друг с другом. Но тот, кто обладал великой силой воли и разума, мог научиться направлять их видящий взгляд туда, куда пожелает. Так нуменорцы узнавали многое из того, что чили скрыть их недруги, и мало что ускользало от бдительных взоров Эйдейн в дни их могущества. Говорится, будто башни Эйменберайт построены были вовсе не изгнанниками Нуменора, но возвел их Гиль-Галад для друга своего Эленделя, и зрячий камень Эйменберайт установлен был в Элостирионе, самой высокой из башен. Туда часто поднимался Элендель. Оттуда вглядывался он вдаль за разделяющие моря, когда тоска изгнанника овладевала им. Верят, будто порою различал он вдали даже башню Авалонны на Эреса, где хранился главный камень, где хранится он и по сей день. Камни эти Эльдер подарили Аманделю, отцу Эленделя, чтобы утешить верных Нуменора в те темные дни, когда эльфам невозможно стало более бывать в земле, на которую пала тень Саурона. Камни назывались Палантири, смотрящие издали, но все те, что привезены были в Средиземье, давно утрачены. Так изгнанники Нуменора основали свои королевства в Арнуре и Гондоре. Однако спустя недолгое время стало ясно, что возвратился и Саурон, их недруг. Втайне явился он, как говорилось уже, в свое древнее королевство Мордор за Эфель-Дуат, горами Тени. Земля же эта на востоке граничила с Гондором. Там, над долиной Горгород, построена была крепость Саурона, огромная и неприступная Барад-дур, темная башня, и высилась в той земле огнедышащая гора, названная эльфами Ородруин. Именно из-за нее Саурон встарь избрал это место своим обиталищем, ибо огонь, вырывающийся из сердца земли, он использовал для своих кузниц и для черного колдовства. В центре земли Мордор Саурон некогда отковал правящее кольцо. Теперь же Саурон предавался во тьме раздумьям до тех пор, пока не создал для себя новое обличие. Ужасным на вид было оно, ибо прекрасная его личина сгинула навсегда, когда Саурон рухнул в бездну при затоплении Нуменора. Он снова взял в руки могущественное кольцо и облекся властью, и взгляд злобного ока Саурона могли выдержать очень немногие даже из числа великих эльфов и людей. Теперь же Саурон готовился идти войною на Эльдер и людей Западной Земли. И вновь пробуждены были огни горы. Потому, завидев издалека дым над Ородруином и понимая, что Саурон возвратился, нуменорцы переименовали скалу в Амон-Амарт, что означает «гора Рока», и призвал к себе Саурон несметные силы своих прислужников с востока и юга. Немало было среди них и людей высокого рода Нуменора. Ибо в дни пребывания Саурона на острове сердца почти всех его жителей обратились к тьме. Потому многие из тех, кто в ту пору уплыл на восток строить крепости и селения на побережье, уже подпали под его власть и с не меньшей охотой служили ему в Средиземье. Но опасаясь могущества Гиль-Галада, эти изменники, владыки могучие и злобные, по большей части поселились в далеких южных краях. Но были двое — Хэромор и Фуинур, что обрели немалую власть среди Харадрим, многочисленного и жестокого племени, живущего в бескрайних землях к югу от Мордора, за устьями Андуина. Потому, выждав своего часа, Саурон выступил с великим воинством против только что созданного королевства Гондор и захватил Минас Итиль и уничтожил белое древо Исильдура, что росло там. Но сам Исильдур спасся, унося с собою саженец древа. он вместе с женой и сыновьями спустился на корабле вниз по течению реки, и отплыли они от устья Фандуина к Эленделю. Тем временем Анарион оборонял Озгилиад от врага. В ту пору ему удалось отбросить Саурона к горам, но тот собрал новые силы, и Анарион знал, что если не подоспеет помощь, недолго выстоит его королевство. И вот Элендиль и Гильгалад стали держать совет, ибо понимали они, что несказанно умножится мощь Саурона, и что уничтожит он своих недругов одного за одним, если только те не объединят свои силы. Потому создали они союз, что известен под названием Последнего Союза, и двинулись походным маршем на восток Средиземья, собирая великую рать эльфов и людей. И на короткий срок задержались они в Имладрисе. Говорится, что набранное войско красотою и великолепием доспехов затмевало любую армию, что видели в Средиземье впредь. Воинство более великого не созывалось с тех пор, как силы Валар выступили против Тангородрима. Покинув Имладрис, войско перешло туманные горы по многочисленным перевалам и спустилось вниз по течению реки Андуин, и так приблизилось, наконец, к полчищам Саурона на ратном поле Дагорлад, что раскинулось у врат Черной Земли. Все живое разделилось в тот день. Всякие твари, даже звери и птицы оказались в разных лагерях, кроме одних только эльфов. Они одни остались едины и следовали за Гильгаладом. Из гномов очень немногие приняли участие в битве, на какой бы то ни было стороне, но род Дурина из Мории сражался против Саурона. Воинство Гильгалада и Эленделя одержало победу, ибо в те дни не убыла еще мощь эльфов, а нуменорцы были сильны и статны, и ужасны в гневе. Ничто не могло выстоять перед копьем Гильгалада, что именовалось Аэглос. А меч Эленделя повергал в страх орков и людей, ибо свет солнца и луны сиял в нем, и назывался меч тот Нарсиль. Тогда Гильгалад и Элендиль выступили в Мордор и осадили крепость Саурона. 7 лет продолжалась осада, и воины терпели великие потери от огня и стрел и дротиков врага, и Саурон слал против них бесчисленные вылазки. Там, в долине Горгород, пал Анарион, сын Эленделя, и многие другие. Но, наконец, так стянулось кольцо осады, что Саурон вышел сам и сразился с Гильгаладом и Эленделем, и оба они погибли, и меч Эленделя сломался под тяжестью падающего тела. Но и Саурон был повержен. Обломком Нарсиля Исильдур отсек Саурону палец, надетым на него правящим кольцом, и объявил кольцо своим. Так Саурон был повержен до поры. И дух его оставил тело, и бежал далеко прочь, и укрылся в глухих местах, и на протяжении долгих лет не облекался вновь в зримую оболочку. Так началась третья эпоха истории мира, пришедшая на смену древнейшим дням и черным годам. В те времена еще жива была надежда, и помнили о радости, и долго цвело белое древо Эльдор во дворцовых садах королей людей, ибо спасенный им саженец Исильдур посадил в цитадели Анур в память о брате, прежде чем покинуть Гондор. Прислужников Саурона разбили и разогнали, однако не всех их удалось уничтожить. И хотя многие люди теперь отвратились от зла и стали подданными наследников Эленделя, гораздо больше было тех, что помнили Саурона в сердцах своих и ненавидели королевство Запада. Темную башню сравняли с землей, однако основание ее осталось, осталась и память. Нуменорцы выставили стражу у земли Мордора, однако никто не отважился селиться там. Такой ужас внушала мысль о Сауроне, и еще из-за огненной горы, что возвышалась близ Бара-Дура, и долину Горгород засыпал пепел. Немало эльфов и нуменорцев, и союзников их из числа людей нашли свою смерть в битве и во время осады. Погибли Элендиль Высокий и Верховный Король Гильгалад. Никогда более не собиралось равного воинства. Не бывало впредь подобного союза эльфов и людей, ибо после смерти Эленделя два народа отдалились друг от друга. Что стало с правящим кольцом в ту эпоху, не ведали даже мудрые. Однако оно не было уничтожено, ибо Исильдур не пожелал передать его Эльранду и Кирдену, стоявшим подле него. Они советовали Исильдуру бросить кольцо в огонь у Родруина, тут же рядом, где оно некогда было отковано, чтобы погибло оно, и навеки уменьшила сила Саурона, чтобы остался враг только злобной тенью в глуши. Но Исильдур отказался внять совету, говоря: «Я возьму кольцо, как в виру, за смерть отца и брата. Разве не я нанес врагу смертельный удар?» Кольцо же, что держал он в руке, показалось ему вещью небывалой красоты, и не мог Исильдур позволить уничтожить его. Потому, забрав кольцо, Исильдур сперва возвратился в Минас-Анур и посадил там белое древо в память о брате своем Анарионе. Но в скорости, дав наставление Менельдилю, сыну брата, и вверив его попечению южные земли, Исильдур уехал и увез кольцо с собою, как фамильную драгоценность своего дома, и двинулся походным маршем от Гондора на север тем же путем, которым некогда пришел Элендиль, и покинул южное королевство, ибо вознамерился принять власть над владениями своего отца в Эриадоре, вдали от тени черной земли. Но Исильдур потерпел поражение в битве с орками, что поджидали в засаде в туманных горах. Они напали на лагерь внезапно, между Зеленолесьем и Великой рекой, близ Лоя Книнглорон и Рисной низины, ибо Исильдур забыл об осторожности и не выставил часовых, полагая, что все враги уничтожены. Почти все его воины были перебиты, а в их числе трое старших его сыновей — Элендур, Аратан и Кирион. Но жену свою и младшего сына Валанделя Исильдур, уезжая на войну, оставил в Имладрисе. Самому же Исильдуру удалось скрыться при помощи кольца, ибо, надевая кольцо, он становился невидимым для всех взоров. Однако орки гнались за ним по следу, и, полагаясь на нюх, пока Исильдур не достиг реки и не нырнул в воду. Там кольцо предало его и отомстило за своего создателя. Оно соскользнуло с пальца, пока Исильдур плыл, и кануло в волны. Тогда-то орки увидели его, в то время как боролся он с течением, и выпустили в него множество стрел. Так погиб Исильдур. Только троим из его отряда удалось вернуться за горы после долгих странствий. В числе их был Охтор, оруженосец Исильдура. Тот, кому Исильдур вверил сломанный меч Эленделя. Так Нарсель в положенный срок попал в руки Валанделя, наследника Исильдура в Имладрисе. Но сломан был клинок, и свет его померк. И меч не отковали заново, и предсказал владыка Эльранд, что сделано это будет только тогда, когда вновь отыщется правящее кольцо и возвратится Саурон. Однако эльфы и люди надеялись, что, может, статься этого не произойдет никогда. Валандель поселился в Ануменосе, но народу его убыло. Из всех нуменорцев и людей Эриадора оставалось ныне слишком мало, чтобы заселить землю и удержать в руках все построенные Ленделем крепости. Многие пали на поле Дагорлат, и в Мордоре, и в Рисной низине. И случилось так после смерти Эрендура, седьмого по счету короля после Валанделя, что люди западной земли, дуны Дайн-Севера, разделились на много мелких королевств и княжеств. И враги захватывали их одно за другим. С каждым годом Дунедайн становилось все меньше, пока, наконец, не угасла их слава. Сохранились лишь курганы, поросшие зеленой травой. Наконец, ничего не осталось от этого народа. Только всем чуждое племя скитальцев, скрывающихся в глуши. И прочие люди не ведали ни где дома их, ни куда ведут их пути. И повсюду, кроме как в Имладрисе, в доме Эльронда, происхождение их было забыто. Однако обломки меча бережно хранили наследники Исильдура на протяжении многих поколений людей, и род их от отца к сыну ни разу не прервался. На юге выстояло королевство Гондор, и до поры росло его величие, пока богатством и великолепием не стал Гондор напоминать Нуменор до его падения. Народ Гондора отстроил высокие башни и неприступные крепости, и гавани, прибежище многих кораблей, и крылатая корона королей и людей внушала благоговение народам, живущих в разных землях и говорящим на разных языках. Долгие годы белое древо росло перед королевским дворцом в Минас-Ануре. Семя того самого древа, что Исильдур привез с собой из Нуменора через морские просторы. А еще ранее семя привезено было из Авалоны, а до того из Валинора, в день на заре дней, когда мир был юн. Но вот с ходом быстротечных лет Средиземья Гондор пришел в упадок, и род Менельдиля, сына Анариона, прервался, ибо кровь нуменорцев смешалась с кровью других племен. Убыли их мудрость и мощь, сократился отмеренный им срок жизни, и Мордор охранялся уже не столь бдительно, а в дни Телемнора, 23-го в роду Менельдиля, черные ветра с востока принесли моровое поветрие, и поразило оно короля и его детей. И многие из народа Гондора погибли. Тогда опустели крепости на мордорских границах. Никого не осталось в Минас-Итиле. И зло вновь проникло в черную землю потайными путями. И пепел Горгорота всколыхнулся, словно под порывом ледяного ветра. Ибо темные тени сошлись там. Говорится, будто то были Улайри, те, кого Саурон называл Назгул, 9 кольцепризраков. Долго скрывались они, но теперь возвратились подготовить возвращение своего повелителя, ибо он вновь стал набирать силу. Во времена Эарниля Назгул нанесли первый удар. Под покровом ночи они выступили из Мордора, прошли перевалами гор Тени и захватили Минас-Итиль, и сделали крепость своим прибежищем и сосредоточием такого ужаса, что никто не смел даже взглянуть в ту сторону. После того крепость стала называться Минас-Моргул, башня чародейства, и ни на миг не прекращалась война между Минас-Моргулом и Минас-Ануром на западе. Тогда Осгилиад, что с угасанием народа давно уже был заброшен, превратился в руины, и город наводнили призраки. Но Минас-Анур выстоял и получил новое имя – Минас-Тирит, башня стражи, ибо здесь, в цитадели, по повелению короля возведена была высокая и прекрасная белая башня, и с нее хорошо просматривались многие земли. Город по-прежнему оставался горд и неприступен. Перед королевским дворцом цвело до поры белое древо, и уцелевшие нуменорцы все еще удерживали переход через реку, обороняя его от ужасов Минас-Моргула и от всех недругов Запада, орков, чудовищ и злых людей. Так и земли позади них, к западу от Андуина, защищены были от войны и разора. Минас-Тирит стоял и после смерти Эарнура, сына Эарниля, последнего короля Гондора. Именно он выехал в одиночестве к вратам Минас-Моргула, отвечая на вызов моргульского властелина, и скрестил с ним мечи в честном поединке. но был предан Назгу и живым доставлен в город пыток. И никто из живущих не видел его боли. А Арнур не оставил наследника. Но когда прервался род королей, наместники из рода Марделя Верного стали править городом и королевством, что становилось все меньше и меньше. И Рохирим, всадники севера, пришли и поселились в зеленом краю Роха, что прежде именовался Келенардон, и входил в состав Гондора, и помогали Рохирим правители Гондора в ходе войн. На севере же, за водопадами Рауроса и вратами Аргонат, до поры существовала и иная защита. Силы еще более древние, о коих немногое ведомо было людям, и против которых порождения зла не смели выступить до тех пор, пока не настанет срок, и их темный властелин Саурон не явится вновь. Пока же не пробил час, после смерти Эарнеля, Назгул не смели вновь пересечь реку или покинуть пределы своего города в облике, видимом людям. На протяжении всей Третьей Эпохи, после гибели Гильгалада, владыка Элеранд жил в Имладрисе, и собрал он там немало эльфов и многих других, наделенных силой и мудростью, из числа всех народов Средиземья. Сменялись многие поколения людей, а он по-прежнему хранил память обо всем, что только было некогда прекрасного в мире, а дом Элронда стал прибежищем усталых и угнетенных и сокровищницей древней мудрости и доброго совета. В этом доме наследники Исильдура находили приют в детстве и в старости, ибо приходились они кровной родней самому Элронду, и потому еще, что мудрый Элронд знал, в роду их явится некто, кому великая роль отведена в последних свершениях той эпохи. А до тех пор сломанный меч Эленделя доверен был Элронду, когда омрачились дни Дунедайн, и стали они народом бесприютных скитальцев. Имладрис являлся главной обителью высоких эльфов в Эриадоре, но в серых гаванях Линдона жили еще немногие уцелевшие из народа Гильгалада, эльфийского короля. Порою забредали они в земли Эриадора, но в большинстве своем селились близ морских берегов, возводя и храня эльфийские корабли. На них уставшие от бремени мира перворожденные отплывали на заокраинный запад. В гаванях правил Кирдан Корабел, могущественный среди мудрых. Что до трех колец, сохраненных эльфами от зла, среди мудрых никогда о них не говорили открыто, и даже из числа Эльдор немногие ведали, где кольца находятся. Однако после низвержения Саурона сила их действовала непрестанно, и там, где хранились кольца, царила радость, и ничего сущего не коснулось скорбь времени. Потому еще до конца Третьей Эпохи эльфы постигли, что кольцо Сапфира находилось у Элронда в прекрасной долине Ривенделл, и над домом его звезды небес сияли особенно ярко. Кольцо же Адаманта хранилось в земле Лориан, где правила леди Галадриэль. Она была королевой лесных эльфов, женою Келеборна из Дориата, однако сама происходила из народа Нолдор и помнила день на заре дней Валинора. Всех эльфов, оставшихся в Средиземье, превосходила она могуществом и красотою. Но Алое Кольцо оставалось сокрыто до самого конца, и никто не ведал, кому оно было вверено. Никто, кроме Элронда, Галадриэли и Кирдана. Вот так случилось, что в двух эльфийских владениях благоденствие и красота Эльдор не убывали на протяжении всей этой эпохи. В Имладрисе и в Лотлориане, потаенной земле между Келебрантом и Андуином, где на деревьях распускались золотые цветы, куда не смели вступить ни орк, ни иная злая тварь. Однако среди эльфов все чаще и чаще раздавались голоса, предрекавший, что если Саурон воспрянет вновь, то либо он найдет утраченное правящее кольцо, либо, если все сложится к лучшему, кольцо отыщут и уничтожат враги Саурона. Но и в том, и в другом случае сила трех иссякнет, и все, что хранила она, неизбежно померкнет. Эльфы уйдут в сумерки, и начнется эпоха владычества людей. Так все и случилось. Единое и семь, и девять уничтожены ныне, а три увезены прочь. И на том закончилась третья эпоха, и завершаются сказания об Эльдор в Средиземье. То были годы угасания. Вместе с ними для последних цветов эльфов к востоку от моря настала зима. В те дни Нолдор, могущественнейшие и прекраснейшие из детей мира, еще жили в ближних землях, и слух смертных еще внимал их речам. Немало дивных и прекрасных творений оставалось в ту пору на земле, но немало и злобных, наводящих ужас тварей. Встречались и орки, и тролли, и драконы, и злобные звери, а в лесах бродили неведомые существа, древние и мудрые, имена коих давно позабыты. Гномы еще трудились в подгорных пещерах и кропотливым искусством своим создавали творения из металла и камня, равных которым нет ныне. Но приближалось время владычества людей, и все менялось в мире, пока, наконец, темный властелин не воспрял в Мирквуде. В старь чаще это называлось Зеленолесье Великое. Бескрайние пределы и просеки его служили пристанищем зверью и птицам, распевающим звонкие песни. Там, под сенью бука и дуба, правил король Трандуэль. Но по прошествии многих лет, когда истекла почти треть той эпохи в истории мира, тьма медленно просочилась в лес юга, и страх поселился на сумрачных полянах. Теперь там рыскали хищные звери, а твари свирепые и злобные расставляли там свои сети. Тогда лес получил другое имя и стал называться Мирквуд, ибо сгустилась над ним ночная тень. Немногие осмеливались пройти через лес, кроме как в северной его части, куда народ Трандуэля по-прежнему не давал злу доступа. Откуда пришло зло, немногие ведали, и даже мудрые не скоро сумели узнать это. То была тень Саурона и знак его возвращения. Ибо, покинув глухие восточные края, он поселился в южной части леса. Медленно росла его сила, и вновь обретал он очертания. На темном холме поселился он. Там творил он свое чародейство, и все живое трепетало перед чародеем из Дол Гулдура. И однако никто не понимал, сколь велика нависшая над миром опасность. Но едва первые тени сгустились над Мирквудом, на западе Средиземья объявились Истари, те, кого люди называли магами. Никто в ту пору не знал, откуда пришли они. Никто, кроме Кирдана, владыки гавани. Только Эльронду и Галадриэле открыл он, что Истари явились из-за моря. Но после говорилось среди эльфов, что то были вестники владык Запада, посланные противостоять могуществу Саурона, если враг воспрянет вновь, и вдохновлять эльфов и людей, и все благие существа на подвиги великой доблести. Они явились в обличии людей преклонных лет, однако исполнены бодрости, и с течением лет почти не менялись. Медленно старели они, хотя бремя великих забот лежало на их плечах. Великой мудростью наделены они были, и многое было под силу разуму их речам. Долго скитались Истари из края в край во владениях эльфов и людей. Беседовали с птицей и зверем, и народы Средиземья по-разному называли их, ибо истинных своих имен истари не открыли. Главными среди них были те, кого эльфы нарекли Митрандир и Курунир. Люди же севера именовали их Гандальф и Саруман. Из них старшим был Курунир. Он явился первым, а после него Митрандир и Радагаст, и другие истари, те, что ушли на восток Средиземья. И в этих преданиях о них не говорится ни слова. Радагаст стал другом всех зверей и птиц. Курунир же по большей части общался с людьми. Красноречив он был и весьма искусен во всем, что касалось кузнечного дела. Митрандир же чаще всего советовался с Эльрондом и эльфами. Он скитался в далеких краях на севере и на западе, нигде не живя подолгу. Курунир же отправился на восток, а по возвращении поселился в Ортанке в кольце Айзенгарда, что возвели нуменорцы в дни своего могущества. Митрандир же ни на миг не терял бдительности. Именно его особенно тревожила тьма Мирквуда. Ибо хотя многие полагали, будто это дело рук кольца призраков, Митрандир опасался, что на лес впервые пала тень возвращающегося Саурона. И Гандальф отправился в Дол Гулдур, и чародей бежал перед ним. И еще на долгие годы воцарился тревожный мир. Но, наконец, вновь возвратилась тень, и умножилась ее мощь. Тогда-то и был впервые созван Совет Мудрых, что получил название Белого Совета. На нем собрались Эльронд и Галадриэль, и Кирдан, и прочие правители Эльдор, а также Митрандир и Курунир. Курунир, то был Саруман Белый, и избран был главою, ибо в старе он наиболее глубоко изучил уловки Саурона. Галадриэль, правда, предпочла бы, чтобы совет возглавил Митрандир, и Саруман затаил на них зло, ибо гордыня его и жажда власти несказанно возросли. Однако Митрандир отказался от этой роли, ибо не желал он быть связанным с кем бы то ни было и присягать на верность кому бы то ни было, кроме пославших его. Не желал он нигде оставаться надолго и повиноваться чьему бы то ни было зову. Саруман же теперь принялся за изучение всего, что касалось колец власти, их создания и истории. И вот тень возросла еще больше, и омрачились сердца Эльронда и Митрандира. Потому Митрандир, подвергая себя великой опасности, однажды вновь отправился в Дол Гулдур, в подземелье чародея, и убедился в том, сколь обоснованы его страхи, и скрылся. Вернувшись же к Эльронду, сказал так: «Увы, справедлива наша догадка. Это не один из Улайри, как многие полагают уже давно. Это сам Саурон. Он вновь обрел видимый облик и теперь стремительно наращивает силу. И вновь собирает он в своих руках все кольца и без устали ищет сведения о Едином и о наследниках Исильдура, если они живы еще на земле». И отвечал Эльронд: «В тот час, когда Исильдур взял кольцо и не пожелал уступить его, судьбою предрешено было, что Саурон возвратится. Однако единая потеряна, молвил Митрандир, и пока оно остается сокрыто, мы можем совладать с врагом, если соберем силы и не станем медлить». Тогда был созван Белый Совет, и Митрандир убеждал всех скорее начать действовать. Однако Курунир высказался против и посоветовал до поры выжидать и следить за происходящим. «Ибо не верится мне, — говорил он, — что единое когда-либо отыщется в Средиземье. Кольцо кануло в Андуин, и давным-давно, сдается мне, унесено было в море. Там суждено покоиться ему до самого конца, до того дня, когда сокрушен будет мир и схлынут морские пучины. Потому ничего не было сделано в ту пору, хотя Эльронда одолевали дурные предчувствия, и сказал он Митрандеру: «Однако ж предвижу я, что еще отыщется единое кольцо, и тогда вновь разразится война, и с войной этой закончится нынешняя эпоха. А закончится она вторым пришествием тьмы, разве что некая непостижимая случайность, какую не в состоянии провидеть мой взор, спасет нас. Из многих непостижимых случайностей складываются судьбы мира», — отвечал Митрандир. «И помощь часто приходит от слабых, когда дрогнут мудрые». Так тревожились мудрые, но никто до поры не понял, что Курунером овладели темные мысли, и что в сердце своем тот уже затаил предательство, ибо желал Курунер прежде всех прочих отыскать великое кольцо, чтобы владеть им самому и весь мир подчинить своей воле. Слишком долго изучал он пути и уловки Саурона в надежде одолеть его. Теперь Курунер скорее завидовал ему как сопернику, нежели ненавидел его деяния. Он полагал, что кольцо, принадлежащее Саурону, станет искать своего хозяина теперь, когда тот объявился вновь. Но если Саурона изгнать, останется сокрыто. Потому Саруман предпочел играть с огнем и на время оставить Саурона в покое, надеясь при помощи своего мастерства опередить и друзей своих, и врага, едва найдется кольцо. Саруман установил наблюдение за Ирисной Низиной, но скоро обнаружил, что прислужники Долгулдура обыскивают окрестности реки в этом самом месте. Тогда он понял, что и Саурон прознал о том, как погиб Исильдур. И убоялся Саруман, и укрылся в Айзенгарде, и укрепил башню, и углубился в изучение сокровенного знания о кольцах, власти и искусстве их ковки. Но никому из совета Саруман не говорил о том ни слова, надеясь первым узнать новости о кольце. Он собрал целое полчище соглядатаев, большую часть которых составляли птицы, ибо Радагаст охотно помогал Саурону, не подозревая о его предательстве и полагая, что все это делается, дабы не упустить из виду врага. Но над Мирквудом все сгущалась тень, и в Долгулдур из всех темных уголков земли стекали злобные твари, и вновь объединила их единая воля, и ненависть их направлена была против эльфов и немногих уцелевших из народа Нуменор. Потому, наконец, вновь созван был совет, и долго обсуждалось на нем сокровенное знание о кольцах. Митрандир же обратился к совету, говоря: «Нет нужды ожидать, чтобы отыскалось кольцо, ибо пока пребывает оно на земле, пока не уничтожено оно, будет жить и сила, заключенная в нем, и могущество Саурона станет непрерывно расти, и не утратит он надежду. Мощь эльфов и друзей эльфов ныне не та, что встарь. Скоро враг окажется слишком силен для вас, даже без великого кольца, ибо он управляет 9, а из 7 отыскал 3. Мы должны нанести удар». С этим Курунер ныне согласился, ибо желал, чтобы Саурон был изгнан из Долгулдура, находившегося у самой реки, и не имел более возможности продолжать там свои поиски. Поэтому в последний раз Саруман пришел на помощь совету, и мудрые собрали все свои силы и атаковали Долгулдур, и Саурон вынужден был покинуть эти места. И Мирквуд на краткий срок вновь очистился от скверны. Но слишком поздно нанесен был удар, ибо темный властелин предвидел это и загодя рассчитал все свои действия, и Улайри, 9 его слуг, ушли до него, чтобы подготовить его возвращение. Потому бегство Саурона было только притворством. Вскоре враг вернулся, и прежде чем мудрые сумели ему помешать, опять вступил в свои мордорские владения и вновь воздвиг темные башни Барадура. В тот год Белый Совет собрался в последний раз и Куру не уединился в Айзенгарде и ни с кем не советовался более, кроме самого себя. Множились полчища орков далеко на востоке, и на юге брали за оружие дикие племена. Тогда в самый разгар растущего страха, в преддверии войны, оправдались недобрые предчувствия Эльронда. И в самом деле отыскалось единое кольцо, благодаря случайности более непостижимой, чем провидел сам Митрандир. И ни Курунир, ни Саруман о том не прознали, ибо задолго до того, как оба они начали свои поиски, кольцо добыл со дна Андуина некто из низкорослого племени рыболовов, что обитало у реки еще до того, как в Гондоре прервался род королей. Нашедший же скрыл кольцо от всех глаз в темном убежище в недрах гор. Там и оставалось кольцо до тех самых пор, пока в год нападения на Дол Гулдур не было найдено вновь неким путником, что бежал в глубинные подземелья, спасаясь от преследующих его орков, и не перешло в далекие края, в землю Перианат, малого народа полуростиков, что жили на западе Риадора. До того дня эльфы и люди не придавали им особого значения, и ни Саурон, ни кто-либо из мудрых, погружаясь в раздумья, никогда не обращали к ним своих мыслей, кроме одного только — Митрандира. И вот благодаря удаче и собственной бдительности Митрандир впервые узнал о кольце прежде, чем о том проведал Саурон, и его охватили сомнения и страх. Ибо слишком велика была сила зла, заключенная в этой вещи. Никому из мудрых не под силу было воспользоваться ею, если не желал он, подобно Куруниру, в свою очередь, стать тираном и темным властелином. От Саурона невозможно было скрыть кольцо навсегда, и мастерства эльфов не доставало, чтобы уничтожить кольцо. Потому с помощью Дунедайн Севера Митрандир установил наблюдение за землей Перианат, выжидая своего часа. Но много соглядатаев было у Саурона, и вскоре дошли до него слухи о едином кольце, кольце которого желал он превыше всего сущего, и враг выслал Назгул добыть его. Так вспыхнула война, и в битве с Сауроном закончилась третья эпоха, так же, как некогда началась. Но те, кому довелось наблюдать воочию события той поры, деяния доблести и великой славы, в иных книгах пересказали повесть о войне кольца и как завершилась она нежданной победой и скорбью, давно предреченной. Здесь же должно упомянуть о том, что в ту пору на севере объявился наследник Исильдура и взял в свои руки сломанный меч Ленделя, и в Имладрисе клинок был перекован заново. Тогда великий полководец людей отправился на войну. То был Арагорн, сын Араторна, 39-й потомок Исильдура по прямой линии, и все же более походил он на Эленделя, нежели все его предшественники. В Рохане началось сражение. Предатель Курунир был повержен, Айзенгард разрушен, а у града Гондора на ратном поле произошла великая битва. Владыка Моргула, военачальник Саурона, канул во тьму. Наследник же Исильдура повел воинство запада к черным вратам Мордора. В той последней битве сражались Митрандир и сыновья Эльронда, и король Рохана, и правители Гондора, и наследник Исильдура вместе с Дунедайн Севера. Смерть и поражение ожидали их в итоге, и вся доблесть сражавшихся оказалась напрасной, ибо слишком велика была мощь Саурона. Однако в этот час подтвердилось сказанное Митрандиром, и помощь пришла из рук слабых, когда дрогнули мудрые. Ибо, как поется с тех пор во многих песнях, избавление принесли им Перианат, малый народец, жители холмов и лугов. Ибо говорится, что полуростик Фродо, по повелению Митрандира, взял на себя это бремя. Один со своим слугою прошел он через неисчислимые опасности и тьму и добрался, наконец, вопреки Саурону, до самой горы Рока. И там бросил великое кольцо власти в огонь, где некогда было оно создано. Так, наконец, кольцо было уничтожено, и пламя поглотило заключенное в нем зло. Тогда Саурон утратил силу, и разгромлен был наголову и сгинул, словно тень злобы. И башни Бара-Дура обратились в руины, и от грохота обрушившихся стен задрожала земля. И опять воцарился мир, и весна вновь снизошла на землю, и наследник Исильдура коронован был как король Гондора и Арнура, и умножилась мощь Дунедайн, и возродилась их былая слава. В садах Минасанура снова зацвело белое древо, ибо Митрандир отыскал его побег в снегах Миндоуина, горы, что вознеслась, высока и бела, над градом Гондора. И пока росло оно там, память о древних днях не вовсе изгладилась в сердцах королей. Все это удалось вершить главным образом благодаря мудрости и бдительности Митрандира. В последние же несколько дней явился он владыкой, внушавшим великое почтение. Облаченный в белые одежды, выехал он на битву, но не раньше, чем настал для него час покинуть Средиземье. Стало известно, что долго хранил он Алое Кольцо Огня. Сперва кольцо это вверено было Кирдану, владыке Гаваней, но Кирдан передал кольцо Митрандиру, ибо знал, откуда пришел тот и куда вернется в итоге. «Возьми же это кольцо», — молвил Кирдан, «ибо тяжким бременем лягут на твои плечи заботы и тревоги. Но везде поддержит оно тебя и оградит от усталости, ибо это кольцо огня. С его помощью может статься, зажжешь ты сердца огнем былой доблести в мире, где царит хлад. Что до меня, мое сердце принадлежит морю, и я останусь у сумрачных берегов, храня гавани, до тех пор, пока не поднимет паруса последний корабль. Тогда я буду ждать тебя». Белым был тот корабль. Нескоро строился он и долго ожидал часа, о котором говорил Кирдан. Но когда свершилось все предначертанное, и наследник Исильдура стал королем людей и взял в свои руки бразды правления на западе, тогда стало ясно, что могущество трех колец тоже иссякло, и для перворожденных мир состарился и поблек. В ту пору последний из Нолдор подняли паруса в гаванях и покинули Средиземье навсегда. Позже всех прочих отправились к морю хранители трех колец, и владыка Эльранд взошел на корабль, давно приготовленный Кирданом. В осенних сумерках корабль отплыл из Митлунда, и вот моря, сомкнувшегося в кольцо мира, отхлынули от бортов его, уходя вниз, и ветра небесной сферы не тревожили его боли. И поднялся он в воздушные пределы, выше туманной дымки, обволакивающий мир, и вступил в края Древнего Запада. И закончилась эпоха Эльдор, прославленных в преданиях и песнях.